Глава 25. В кабинете следователя перед Петелиной сидели две растерянные женщины на последнем месяце беременности. Визит в следственный комитет дался им тяжело, как физически, так и эмоционально. Прежде чем начать разговор, Елена дала женщинам стаканы с водой. Она помнила свое состояние перед родами, когда считаешь дни, боишься осуждения врачей за излишне набранный вес, ждешь схваток, как счастливого финала, и страшишься любых неожиданностей. А тут такое. Петелина проверила документы и сделала отметки в списке суррогатных мам. Анна Трошина и Софья Благоева проходят свидетелями по делу клиники «Заветный шанс». Статус свидетеля временный и в любой момент может измениться. Она только что вернулась из кабинета начальника, где Дорецкий прямым текстом наставлял. «Это продажные мамочки! Они будут плакать, отпираться, обелять врачей! Не поддавайся! Делай их соучастниками!» «Феликс Эдуардович, это женщины в трудном материальном положении». «Петелина, ты тоже баба! Представь себя на их месте!» — разошелся начальник. «Ты бы пошла на такое? Предоставила свою матку проходимцам!» От грубых слов Елена опешила. Железный Феликс посчитал молчание согласием. «То-то! Сурмамы не невиновные овечки, а главное звено в цепочке купли-продажи младенцев. Не будь таких, как они!» Дорецкий умерил обличающий пыл и заговорил почти ласково. «Ты уясни главное. Мы стараемся ради детей. Тебе ли не понять? Ты женщина!» «Ну хорошо, хоть не баба», — мысленно оценила Елена и подумала. «А еще я следак с 20-летним стажем и прекрасно понимаю, что вся работа отдела не ради детишек, а ради звездочки на погонах Дорецкого». И вот теперь перед ней те самые продажные мамочки. «Мы пришли в больницу, а там опечатано. Написано «Следственный комитет», — жалобно объясняла Трошина. «Мы стали звонить, никто не отвечает. Только акушерка ответила. Также слезливо вторила Благоева. Она направила к вам». «Как зовут акушерку?» — заинтересовалась следователь. Трошина взглянула в телефон, показала контакт. «Катя — акушерка». Петелина открыла в ноутбуке таблицу сотрудников «Заветного шанса», проверила номер. «Екатерина Шевчук, сестра участкового Андрея Шевчука». Он познакомил их. Акушерка Катя действительно знает, кто ведет дело. Трошина захлюпала носом. «Больница закрыта. Что нам делать?» Благоева обхватила живот. «Вот-вот схватки и куда?» Петелина подвинула к беременным упаковку с салфетками, отвела взгляд, чтобы их не смущать, натолкнулась на коробку с документами из клиники репродукции «Заветный шанс». Агентство находило женщин, нуждающихся в деньгах. Чаще всего это были матери-одиночки из малых городов и поселков. Но иногда и замужние женщины, обязательно уже рожавшие. С ними психологи беседовали о суррогатном материнстве, врачи проверяли здоровье, юристы объясняли важные пункты договора. Предварительная работа проходила по месту жительства кандидаток. Уже в Москве женщины подписывали документы, и в клинике репродукции им подсаживался эмбрион, как правило, от иностранных родителей. Некоторое время пациентов контролировали в клинике, затем сурмамы уезжали к себе. Возвращались в Москву за 1-2 месяца до родов. Петелина, вынужденная выполнять приказ начальника, задала наводящий вопрос. «Вас принуждали к суррогатному материнству?» «Силой?» — не поняла Благоева. «Прямыми угрозами или психологическим давлением?» «Мне объяснили, что да как. Я посоветовалась с мужем. У нас двое деток. Нужна квартира побольше», — застенчиво призналась Трошина. А у меня подруга была сурмамой. Заработала. Это же нормально, да? Заглядывала в глаза Благоева. И где нам теперь рожать? Вас примут в любом роддоме, заверила Петелина. Обязаны принять. Беременные переглянулись. Трошина уставилась на следователя. И что потом мне делать с ребенком? Агентство на звонки не отвечает. В интернете о них такое пишут, пожаловалась Благоева. Да я бы к мужу с ребенком вернулась. Мой так мой. Но мальчик будет чистый азиат. Что соседи скажут? Благоева снова заныла. У тебя муж есть, а я одна своего ребенка тяну. Куда мне второй? Напишите отказ от ребенка, как и планировали, жестко ответила Петелина. А деньги? Следователь опустила взгляд. Она постоянно имела дело с корыстными преступлениями, где главный мотив — деньги. Украсть, отнять, обмануть, присвоить. Так действуют преступники. В сфере суррогатного материнства тоже все замешано на деньгах. Все получают или платят. Все, кроме новорожденных. Младенцы безвинны. А остальные... Высокотехнологичные медицинские услуги не могут быть дешевыми, уверял хозяин клиники Батаев. Суррогатным мамам компенсируют расходы на переезды, проживание, питание, одежду, обувь, медикаменты. Им положены выплаты по беременности от государства, если женщины трудоустроены и встали на учет, доказывал адвокат Гомельский. Договорные отношения в рамках закона. Вы уже получали выплаты? Напомнила следователь, изучая договор о суррогатном материнстве. «Основная сумма после родов», — вновь захныкала Благоева. Об этом Петелина тоже знала. Ей также было известно, что на счет клиники наложен арест, и женщины-роженицы больше ничего не получат. Так распорядился Дорецкий. Но Железному Феликсу закрытие клиники было мало. Он хотел вскрыть изначальный преступный умысел и предъявить обвинение как можно большему числу участников. «Вы видели биологических родителей?» — спросила следователь. «Нет. Мне сказали, что это граждане Филиппин», — призналась Трошина. «Мы рожаем, уезжаем, а они потом забирают», — подтвердила Благоева. Елена раскрыла папку со списком суррогатных мам. Беременные на малых сроках находятся у себя дома. По месту их жительства отправлены распоряжения о проведении следственных действий. Протоколы допросов уже поступают. У каждой сурмамы история в целом такая же, как у этих двух. Готовых вот-вот родить сурмам четверо. Двое перед ней, а двое других уехали из поселка Глухово в Вологодской области в Москву и пропали. По крайней мере, их телефоны, записанные в анкетных данных, отключены уже несколько суток. Петелина показала фотографии из анкет. Это Кристина Попова и Наталья Смирнова. Тоже сурмамы на последнем месяце. Вам они знакомы? Благоева пригляделась и мотнула головой. Нет. Трошина указала на фото Натальи Смирновой. Кажется, видела ее в клинике. Тяжело ходит, двойня. Мне тоже двойню подсадили для подстраховки. Но я только на одного согласилась. Боюсь Кесарева. Где они могут жить, знаете? Откуда? После такого шума все затаились. Но вы же нет. Потому что я хочу, чтобы было по-честному. Что обещали, дайте, потребовала Трошина. Петелина вошла в их положение и обнадежила. Есть шанс взыскать деньги через суд. Как? Нам нужен юрист. Я сообщила о вас адвокату. И где он? Петелина взглянула на часы. И правда, где Гомельский? Он обычно действует педантично, а сейчас не пришел и не предупредил. Следователь задала еще несколько вопросов и оформила протокол. Привлекать беременных в качестве соучастниц преступного сговора она не собиралась. Да и был ли сговор? Как только женщины ушли, на пороге кабинета появился Денис Гомельский. Следователь встретила адвоката неприязненным взором. — Вы опоздали. — Не опоздал, а переждал, пока эти уйдут, — признался адвокат без тени смущения. — Я защищаю владельца клиники и его сотрудников. — Удобно. Следователь и адвокат обменялись понимающими взглядами. Пристыдить адвоката, тем более Гомельского, все равно, что взывать к совести камня. Петелина раскрыла документы и перешла к процедурным вопросам. Перейдем к сотрудникам. Глава агентства Батаев подтвердил, что педиатр Лидия Витальевна Мурзина работала на его компанию. Подрабатывала. Мурзина убита. Убита жестоким образом с расчленением трупа. Вот заключение эксперта. Гомельский просмотрел документ и небрежно бросил на стол. Дикость! Кто убийца? Прошу обратить внимание на странное совпадение. Убийство произошло в день закрытия клиники. Вам что-нибудь об этом известно? Вопросом на вопрос ответила следователь. Ушлый адвокат догадался, что следствие в тупике, и изобразил примилую улыбку. Если сама петля не в силах найти убийцу, то что могу знать я, простой адвокат? Не ерничайте, Гомельский. Заказчиком убийства может быть ваш клиент Батаев. Адвокат резко качнулся вперед. Это официальное обвинение? Следователь вновь проигнорировал вопрос. Педиатр Мурзина обслуживала суррогатных мам перед родами, а также младенцев, пока оформляются документы. Мне надо знать квартиры, в которых она бывала. Гомельский приподнял портфель с пола, секунду подумал и отпустил. У адвоката имелся список квартир, однако он решил придержать информацию. Расследование убийства сотрудницы агентства в столь щекотливой ситуации только подольет масло в огонь бешеной критики. Да и квартиры арендованы без соблюдения нужных формальностей. Адвокат ответил уклончиво. Педиатр Мурзина, возможно, пускала рожениц к себе. Или, возможно, арендовала квартиру для них на свое имя. Ищите рядом с ее жильем или работой. А вы, возможно, покрываете убийцу Мурзиной. И таким образом, возможно, способствуете новым преступлениям. Тут ключевое слово «возможно». С изощренным цинизмом улыбнулся адвокат. Петелина расслабилась. Словесная борьба с адвокатами для следователя была привычной. Она перебрала документы, заставив противника напрячься. «Мы не нашли в документах клиники информацию по заказчикам. Биологические родители обозначены буквенно-цифровым кодом. Где таблица с именами?» «У меня ее нет. И вообще...» Это конфиденциальная информация. Владелец клиники не обязан ее разглашать. Придется. Открыто уголовное дело. Уголовное дело против биологических родителей? Тут же парировал адвокат. Против кого конкретно? Имя, фамилия, статья обвинения? Гомельский победно улыбнулся. Петелина ответила кислой улыбкой. Адвокат расслабленно откинулся на спинку стула и расстегнул пиджак. — Елена Павловна, одно могу сказать. Первые буквы обозначают название страны. Вы можете убедиться, что все заказчики — иностранцы. — Филиппины? Адвокат кивнул. — Информация о заказчиках вам не поможет. Биологические родители находятся за границей и приезжают за детьми через месяц-два после родов, когда готовы все документы, и забирают своих законных детей. Подчеркиваю, законных. Петелина понимала, что это так, но железный Феликс жаждал громких обвинений, будь то российских детей покупают педофилы или международная мафия забирает младенцев на органы. А лучше, чтобы было и то, и другое. Лучше не для детей, а для карьеры Дорецкого. «Дай мне факт или намек на факты!» — требовал начальник. Пока Петелина размышляла, Гомельский перехватил инициативу. «Елена Павловна, прошу отметить, что четверо младенцев лишены родителей. Я про тех, что вывезены из квартиры». «Дети под присмотром врачей». «Их отправили в дом ребенка с органическим поражением психики. А дети нормальные. Что дальше? Сиротство, детдом, интернат?» «Усыновление». Петелина прервала тираду адвоката. «В российские семьи». «Снова прошу отметить, что у детей есть законные родители, пусть иностранцы. Можно провести тест ДНК на отцовство». Гомельский сделал паузу и понизил голос. «Я слышал, вы даже для себя проводили тест. Сомневались, кто папа вашего сына?» Елена зыркнула на наглеца, но сдержалась. «Она на службе, и скатываться на перебранку по принципу «сам дурак» не станет. В схватке с сильным противником важно перетерпеть». Гомельский с ехидной улыбкой продолжал. «Прямо завидую, честное слово, такая насыщенная личная жизнь!» Следователь захлопнула папку и стала наводить порядок на столе. Не глядя, бросила адвокату. «Свободны, не задерживаю». Гомельский картинно раскланялся и вышел. Петелина подровняла стопку документов по делу клиники «Заветный шанс». Из папки торчал лист со списком сотрудников. Была видна только последняя фамилия — Шевчук Екатерина, акушер. Включилась логика следователя. Раз Шевчук знает суррогатных мамочек, жаловавшихся сегодня в кабинете, то может знать и об исчезнувших Кристине Поповой и Наталье Смирновой. Их показания тоже важны. Елена набрала телефон акушерки. «Беспокоит старший следователь Петелина. Хотела поговорить с вами неофициально». «О чем?» — напряглась Шевчук. «О суррогатных мамах, которые готовятся к родам», — успела сказать Петелина, как перед ней затрезвонил служебный телефон. «Секунду». Звонил Дорецкий. «Зайди, доложи, что нарыло». «Я сейчас». «Срочно!» — потребовал начальник. «У меня встреча с прессой». Петелиной пришлось извиниться перед Екатериной. «Я перезвоню».